Глава 24. Знаете, есть такая теория, что если вдруг вы окажетесь в тюрьме, то в первый же день вы должны найти в массе заключенных самого здоровенного, самого страшного, самого задиристого чувака и хорошенько его отбуцкать. Дескать, после этого остальные сидельцы будут относиться к вам, если не с уважением, то хотя бы со страхом, и навсегда оставят вас в покое. Не знаю, как оно работает в тюрьме, но с демонами это не прокатило. Я отбуцкал их главного, а они все равно продолжали на нас лезть. Потом был небольшой перерыв, за который мы с Шиклой успели переброситься парой фраз. А после случилось второе явление Асгарота, респаун которого, как оказалось, составляет куда меньше 12 часов. Оказалось, что в первый раз он явился к нам буквально в том, в чем его бездна во тьму отрыгнула. Теперь же он переоделся в понтовые черно-красные доспехи, разумеется, светящиеся адским огнем. Отрастил себе две дополнительные руки и вооружился двумя мечами, дубиной и топором. Кажется, он даже слегка прибавил в росте. Шикла ошиблась в своих прогнозах. Он не послал против нас свою элиту, а вышел сам. То ли он был слишком зол, а то ли элите требовалась наглядная демонстрация того, что вожак еще не утратил свою хватку. Но мне-то было пофиг. Мой развоплощающий удар давно откатился, и я не применял его против обычных противников, приберегая на случай вроде этого. Некоторые люди склонны допускать ошибки, ну, типа там, подпустить поближе, попробовать договориться, воззвать к голосу разума и все такое. Но я не верю в разум. По крайней мере, у большинства населения нашей вселенной, а большое расстояние никогда не мешало мне целиться. Едва он вылез из портала, я врезал по нему развоплощающим ударом и, помню прошлый раз, постарался накрыть как можно более широкую область, ну, в смысле, чтобы точно накрыть его целиком, вместе с рогами, копытами и кончиком хвоста. Кто ж знает, где у этих тварей внутреннее пламя содержится, а Асгарот исчез. «Как думаешь, этого хватит?» – спросил я у Шиклы. «Похоже на то», – сказала она, но радостной при этом не выглядела. «Будешь по нему скучать?» «Нет, но сегодня ушел один из великих владык». «Роковое стечение обстоятельств», – сказал я. «Пожалуй, соглашусь. Тем не менее, это печальный день для всех демонов, даже для тех, кто с ним враждовал». «Будем надеяться, что на этом демонические печали закончатся», – сказал я. Хотя подозревал, что это сильно не так. Он снова начал прикидывать, где в его расчеты закралась ошибка, когда услышал вой сотен глоток. Магистр приободрился. Такой вой не могло исторгнуть человеческое горло. Разве что речь шла о грешниках, попавших в один из самых негостеприимных кругов ада. Вой разносился над всем городом. Поэтому сложно было определить, в каком районе находится его источник. Так что магистр даже хода прибавлять не стал. Рано или поздно он все равно узнает, что происходит. Скорее, рано. Под ногами магистра задрожала земля. И эту дрожь нельзя было списать на приближение кавалерии на боевых слонах. Причина дрожи была под землей. И, судя по увеличению амплитуды, она поднималась к поверхности. Из мостовой начали вываливаться булыжники. Услышав характерный треск, магистр отпрыгнул в сторону, и очень вовремя. Здание по левую руку от него стало проседать и наклоняться. Стена пошла трещинами, а потом обрушилась, завалив проезжую часть грудами строительного мусора вперемешку с предметами меблировки. В воздух поднялось целое облако пыли. Мостовая провалилась, и из образовавшейся ямы полезла наверх тварь, приходившаяся той, что атаковала особняк Волковских, как минимум старшей сестрой. Если не бабушкой, магистр удовлетворенно хмыкнул. Тварь еще окончательно не выбралась наружу, но уже было видно, что она раза в три больше предыдущей. Из сотен глоток, растущих на всех сторонах твари, раздался уже знакомый вой. «Вкусите же народного гнева!» – пробормотал магистр и предпринял маневр уклонения, свернув в ближайший переулок и припустив по нему со всех ног. Сам он жертвой народного гнева становиться не собирался. В конце концов, это был даже не его народ. Как бы странно это ни звучало, у Гарри, а не пострелять ли мне в демонов Бордена, были свои ограничения. Смерть ходит своими путями, и он мог проложить дорогу туда, где не ступала нога обычного игрока, но попасть в финальную часть данжа, который он никогда раньше не проходил, он не мог. пришлось идти пешком. Несмотря на гнетущую атмосферу, это была легкая прогулка. Он прошел несколько километров, так и не встретив особого сопротивления. Местные твари, пытающиеся напасть на него из-под земли или спикировать с неба, были не в счет. Это были всего лишь представители местной зловредной фауны, а не организованные отряды легионов ада. Наконец-то из ближайшей расщелины появился небольшой отряд демонов. Их было всего 6 или 7 десятков. Слишком мало, если учесть, что они должны были противостоять рейду. Гарри положил ладонь на рукояти пистолетов. «Я пришел не по вашей душе!» — крикнул он, пытаясь предотвратить грядущее избиение. «Я тут по делу!» Демоны приблизились, не спеша нападать. Все они были довольно низкоуровневыми созданиями, вооруженными чем попало, а руководил ими среднеуровневый коздорогий крепыш по имени Ситрас, вооруженный 4 боевыми топорами. «У нас нет душ, смертный!» — сообщил он. «Главное, что вы уловили мою мысль. Я иду к чертогам западных адских врат. Вы можете либо сопроводить меня, либо убраться с дороги, либо умереть в попытках мне помешать. Если вы спросите меня, то я проголосовал бы за любой из первых 2 вариантов». «Смертным не позволено разгуливать по нашим пустошам. Пустоши западных врат только для демонов». «Учитывая обстоятельства, вы могли бы сделать исключение». «Никаких исключений, смертный. Такова воля владыки Асгарота». «А можете его самого сюда позвать?» Вместо ответа Ситрас взревел и бросился на него, сверкая глазами и вращая всеми своими топорами. Гарри включил малую ауру смерти. Действует 1 минуту, радиус поражения 100 метров. Срок отката 44 минуты. Не оказывает эффекта на нежить и механизмы. Демоны попадали на землю. Ситрас по инерции сделал еще несколько шагов и тоже рухнул, чуть не отрубив Гарри большой палец ноги. Впрочем, Борден вовремя успел отойти в сторону. Перешагнув через тело Ситраса, он пошел дальше. Следующие полчаса его никто не атаковал. Хтоническая тварь не стала преследовать магистра, а поползла куда-то в район, где селились аристократы, ибо народный гнев был направлен именно на них. Движение монстра сопровождалось треском разрушаемых по дороге построек и истошным собачьим лаем, исторгавшимся из многочисленных глоток. Убедившись, что его никто не преследует и ему не придется пускать в ход отца всех мечей прямо сейчас, магистр остановился и стал набивать трубку смесью табака и роскомнадзора. Чтобы сделать окончательные выводы, ему требовалось осмыслить то, свидетелем чего ему сейчас довелось стать. Здесь было принято считать, что твари прорываются из другого мира. Но магистр, сам будучи тварью из другого мира, сразу определил, что это не так. Твари были местными. Судя по родословной местных аристократических династий, наноботы из вселенной дефрагментации проникли в этот мир довольно давно. И инфополе планеты образовалось тоже не вчера. Любая система стремится к балансу. Пока игроки-аристократы напропалую пользовались своими силами в междоусобной резне на уровне родов, кланов и империй, простой народ, лишенный возможности повлиять на происходящее и только и огребающий со всех сторон, безмолвствовал. Но недовольство его росло и крепло, и с течением времени оно стало сливаться в инфосферу. Системных вычислителей здесь не было. И протекающие в глубинах инфосферы процессы никто не контролировал. Однако она получила запрос. И не просто запрос, а массовый запрос. В ответ она породила чудовищ. Наведя справки о нападениях тварей, магистр выяснил, что нападали они преимущественно на аристократов. Особенно на их сборище, как было в особняке князя Волковского. И, как правило, в самые напряженные для общества моменты. Предположив, что чудовище является порождением коллективного бессознательного, магистр устроил сегодняшний эксперимент и подтвердил теорию практикой. Выкурив половину трубки, магистр решил, что аристократы это заслужили. Но на самом деле это они посеяли ветер. Пусть они и разбираются с грянувшей бурей. Похоже, что серьезных проблем от сопряжения сфер ждать не стоило, ибо системные вычислители быстро наведут тут порядок. Столкнувшись с хтоническим созданием первый раз, магистр предположил, что имеет дело с сильным противником, чем-то вроде самозародившегося вычислителя. Но похоже, что такого здесь нет, и инфосфера таким образом реагирует на самые громкие запросы. А значит, призывать сюда Бордена с его способностью астрального воина, по большому счету, не было никакой необходимости. Докурив трубку, магистр решил, что его дела тут почти закончены, и можно возвращаться домой. Осталось уладить всего одну небольшую проблему. Магистр выбил трубку о каблук и двинул в сторону британского посольства. Новый отряд демонов был куда более многочисленным и возглавлял его козлорогий Гитрос, похожий на покойного Ситроса, как две капли воды, только он был в полтора раза выше ростом и в два уровнем. Гитрос привел с собой почти две сотни среднеуровневых мобов, и Гарри приготовился включить среднюю ауру смерти, но Гитрос еще издалека стал размахивать всеми своими руками, демонстрируя, что в них нет оружия. Как сказал бы физрук, похоже, начинался новый раунд переговоров. Демоны остановились на расстоянии, которое считали безопасным. На самом деле оно таковым не было, ибо средняя аура била на 300 метров, но Гарри не стал рассказывать им об этом нюансе. Всячески демонстрируя отсутствие оружия и враждебных намерений, Гитрос неспешно приблизился. Гарри изложил ему то, что раньше пытался донести до Ситроса. «Какое у тебя дело в чертогах?» – поинтересовался демон. «До самих чертогов мне вообще никакого дела нет, но я слышал, что где-то там поблизости открылся проход в новый мир. Мне нужно туда», – сказал Гарри. «Ты как-то связан с погибелью, владык?» «Прости, но я не понимаю, о чем ты говоришь». «Я выступаю от имени Совета офицеров Адского региона. Мы посовещались, а также провели консультации с нашими мудрецами и решили, что можем признать тебя почетным демоном. Это значит, что ты можешь свободно перемещаться по пустошам, если не будешь ни на кого нападать». «А как же воля владыки Асгарота?» – поинтересовался Гарри. «Воля владыки Асгарота больше не давлеет над нами, ибо он пал последней смертью. Мы проводим тебя к проходу в новый мир». «Пока мы не двинулись в путь, я хотел бы уточнить некоторые подробности. В том мире находятся мои друзья, и им тоже будет нужно пройти по вашей территории». «Пустоши открыты для них», — без заминки сказал Гитрос. «Мы готовы признать почетными демонами любого, на кого ты укажешь». «Я всегда верил, что разум восторжествует. Значит, договорились?» «Слово демона», — сказал Гитрос. «Слово Бордена», — сказал Гарри. «Надо где-нибудь расписаться кровью?» «Оставим эти формальности. До чертогов путь не близкий. Ты умеешь ездить верхом на ящерах?» «Нет, но я очень быстро учусь». Добравшись до британского посольства, магистр заключил, что английских аристократов народ не любил еще больше, чем своих. Здание лежало в руинах, посреди которых герцог Эссекский бился с гигантским крабо-осьминогом. Герцог был один. Остальные либо сбежали, либо, напротив, не успели сбежать. Монстр. У него было тело краба, но помимо двух клешней присутствовало и некоторое количество щупалец. Тоже был один. Так что можно сказать, что сражение было почти честным. Настолько, насколько вообще может быть честная драка. Один из участников которой неуязвим. Если бы магистру пришлось бы выдумывать чудовище персонально для лорда Бордена, он бы выбрал что-нибудь, плюющееся кислотой или раскаленной лавой. Но коллективное бессознательное до этого, видимо, не додумалось, поэтому герцог побеждал. Ему удалось лишить чудовище двух щупалец и одной клешни, и останавливаться он не собирался. Когда у магистра возникала необходимость кого-нибудь убить, он не был сторонником честной игры. К тому же ему было жалко оказавшегося в заведомо проигрышном положении краба-осьминога. Магистр выудил из инвентаря дезинтегратор. Подождал, пока тот выйдет на рабочую мощность, тщательно прицелился и нажал кнопку активации. Попасть в человека, дерущегося с выпалшим из-под земли краба-осьминогом, та еще задача. Герцог дернулся в самый неподходящий момент, и вместо того, чтобы снести ему голову, дезинтегрирующий луч всего лишь отстрелил ему часть руки, от локтя до кисти. Кисть даже не успела упасть на землю. Ее втянуло обратно в тело, где-то в районе бедра. Лорд Борден даже не стал оборачиваться. Магистр не исключал возможности, что он может видеть всем своим телом, раз уж оно такое универсальное. И удвоил атаки на краба-осьминога, ввинтившись в его тело своим фирменным приемом. Его логика была понятна. Он собирался побыстрее избавиться от одного противника, чтобы заняться другим. Магистра тоже все устраивало. ибо за это время дезинтегратор как раз успеет перезарядиться для следующего выстрела. Чудовище взорвалось изнутри фонтаном крови и развалилось на две половины. Единственная уцелевшая клешня судорожно сжималась, щупальца продолжали скрести по земле, но монстр был мертв. Герцог Эссекский стремительной каплей ртути метнулся к магистру. Дезинтегратор выстрелил и проделал в груди лорда дырку размером с блюдца. К сожалению магистра, пальба из высокотехнологичного оружия не имела никакого останавливающего эффекта, и герцог продолжал нестись на него, а рана в груди затягивалась на глазах. Магистр отпрыгнул в сторону, махнув отцом всех мечей, и в стену дома врезались сразу две половинки британского аристократа. Магистр спешно увеличивал дистанцию, убирая дезинтегратор и доставая штурмовую винтовку. Герцог уже собрался в единое целое и встал на ноги. Магистр не стал медлить и всадил в него несколько разрывных. Лорда Бордена бросило на стену. Пятясь назад, магистр продолжал стрелять, удерживая герцога на дистанции. Пули рвали тело английского аристократа так, что только брызги летели, не давая ему ни приблизиться к магистру, ни рухнуть на землю. Но первый игрок понимал, что это сугубо временное решение, и метаморфа таким образом не одолеть. Как только магистр прекратит стрелять, тот снова соберется воедино. Разве что станет чуть ниже ростом и чуть уже в плечах. Дезинтегратор перезарядился. Продолжая удерживать винтовку и вести стрельбу правой рукой, левый магистр выхватил его из инвентаря, и на этот раз он таки попал куда хотел, аннигилировав часть головы герцога. Но и это оказалось не критично. Герцог растекся лужей жидкого металла, а потом лужа превратилась в ручеек и стала утекать через ближайшую водосточную решетку. Магистр даже и не знал, что он так умеет. «Останься и умри как мужчина!» — призвал его магистр. Но герцог уже полностью перебрался в канализацию. В этом наверняка можно было усмотреть какую-то метафору. Но магистр только заскрежетал зубами от досады. Он очень не любил незаконченных дел.